Дневные газеты поместили фотографию Орлетты, и, как обычно, раздалось несколько телефонных звонков. 2-3 человека сидели в приемной. Ими занимался инспектор, а Мегре поехал обедать домой, где жена, прочитав газеты, его уже не ждала. Дождь так и не переставал. Мегре переоделся в сухое. — Уходишь? — Вернусь, наверное, поздно. Нашли графиню. Газеты еще не сообщили об убийстве на улице Виктора Масса. Да, задушено. Не простудись, по радио обещали заморозки, а утром ожидается гололедица. Он выпил рюмочку водки и, чтобы подышать свежим воздухом, пошел пешком к площади Республики. Первой его мыслью было передать дело Орлетты молодому Лапуэнту, но, все взвесив, Мегре счел жестокостью взваливать на парня столь деликатную миссию. Пусть лучше этим займется Жанвье. Тот уж работал вовсю. С фотографией танцовщицы он ходил по Монмартру, от меблирашки к меблирашке, не упуская из виду и маленькие гостиницы, где сдаются комнаты на час. Фред, хозяин Пикрец, заметил вскользь, что Орлетта, как и другие, встречалась иногда с посетителями после работы. К себе она никого не водила, что подтвердила и консьержка с улицы Нотр-Дам-де-Лорет. Но уходить далеко она не могла. Поэтому вполне возможно, что если у нее был постоянный любовник, она встречалась с ним в гостинице. Пользуясь случаем, Жанвье наводил справки об Оскаре, о котором никто ничего не знал, и чье имя девушка произнесла всего один раз. Почему же потом она сожалела о сказанном? Почему стала менее открытой? Не имея под рукой свободных людей, Мегре оставил инспектора Лоньона на улице Виктора Массе, где антропометристы, должно быть, уже закончили свою работу. А прокуратура побывала в то время, когда он обедал. На набережной О'Фрер в большинстве кабинетов свет был уже погашен, и только в огромной инспекторской Лапуэнт корпел над бумагами графини, которые ему поручили разобрать. — Ну, что-нибудь нашел, малыш? — Еще не закончил. Такой беспорядок, голова кругом. К тому же, по мере возможности, я кое-что проверяю и успел сделать несколько телефонных звонков. Жду, кстати, ответа из уголовного розыска Ниццы. Он показал открытку с изображением огромного, роскошного поместья, возвышающегося над заливом ангелов. Дом с минаретом, построенный в дурном восточном стиле, окружали пальмы, название виллы, оазис было напечатано внизу. По бумагам, — пояснил Лапуэнт, — в этом доме она и жила с мужем 15 лет назад. В то время ей было около 35. Вот их фотографии того периода. На любительской фотографии, запечатлевшей чету на пороге виллы, женщина держала на поводке двух огромных русских борзых. Граф фон Фарнхайм, маленький, сухонький, с белой бородкой и моноклем, отличался изысканностью в одежде. Его спутница, прелестная, с красивыми формами создания, без сомнения притягивала к себе взгляды мужчин. Известно, где они поженились. На Капри, за 3 года до этой фотографии. Сколько же лет было графу? 65. Их брак продолжался всего 3 года. Граф купил оазис сразу по возвращении из Италии. Чего только здесь не было. Пожелтевшие счета, паспорта с многочисленными визами, открытки с изображением казино Ниццы и Канн и даже пачка писем, которые Лапуэнт еще не успел разобрать. Все они написаны угловатым почерком, где встречались и готические буквы, внизу стояла подпись «Ганс». Ее девичья фамилия известна. Мадлен Лаланд, уроженка Ла-Рош-сюр-Йон в Вандее, некоторое время была статисткой в казино де Пари. Порученную ему задачу Лапуэнт, похоже, считал наказанием. — Ничего не нашли? — спросил он после долгого молчания. Вопрос, конечно, об Орлетте. Этим занимается Жан-Бье, я к нему присоединюсь. Вы собираетесь в Пикрец? Мегре кивнул. В соседнем кабинете инспектор отвечал на телефонные звонки и принимал посетителей, пришедших для опознания танцовщиц. Пока ничего существенного. Отправил одну старушенцию в институт судебно-медицинской экспертизы. Перед трупом кляла, что это ее дочь, но один из служащих института ее засек, сумасшедшая. Уж лет 10 она опознает там все женские трупы. На этот раз метеослужба не ошиблась. Когда Мегре вышел на улицу, заметно похолодало, и комиссар поднял воротник пальто. На Монмартр он пришел слишком рано, в начале 12-го. Ночная жизнь еще только пробуждалась. Еще не опустили залы театров и кино, зажигались первые огни неоновых реклам кабаре, швейцары в ливреи готовились занять свои посты. Он заглянул в табачную лавку на углу улицы Дуэ. Здесь он был частый гость, его сразу узнали. Хозяин недавно приступил к работе, лавка на ночь не закрывалась. Днем в баре управлялась его жена с официантами, а вечером он ее сменял. Тогда они встречались. — Что для вас, комиссар? — Мегре не сразу заметил человека, на которого кивнул хозяин. — Конечно, кузнечик. Едва возвышаясь над стойкой, тот потягивал мятный ликер с водой. Кузнечик тоже узнал комиссара, но, изобразив глубокую заинтересованность информацией о скачках, продолжал делать карандашом какие-то пометки. Его можно было принять за жокея. Комплекции он явно соответствовал. Но, приглядевшись, казалось странным видеть на детской фигурке морщинистое, серое, увядшее лицо с удивительно живыми, острыми, всевидящими глазами, какие бывают у некоторых животных от постоянной тревоги. Не в форме, а в костюме он выглядел как подросток перед первым причастием. — Вы были здесь прошлой ночью около 4? — спросил Мегре у хозяина, заказав стаканчик кальвадоса. — Разумеется, видел ее. Я в курсе и читал в газетах. С таким, как он, всегда просто. Несколько музыкантов подкреплялись перед работой кофе со сливками. Сюда же затесалась и парочка небезызвестных комиссару хулиганов, напустивших на себя смиренный вид. Как она выглядела? Как обычно в это время. Она заходила каждую ночь. Нет, изредка, когда считалось, что еще не добрала. Выпивала перед сном стаканчик другой чего-нибудь крепкого, но долго не задерживалась. А прошлой ночью тоже. Она была какая-то взвинченная. Со мной не разговаривала, да, кажется, ни с кем, только заказала выпить.